В минуты пылкой нежности, прижимая к сердцу голову Жульена, она говорила себе с ужасом. «Как? Неужели этой чудной голове суждено быть отрубленной?» «В таком случае», — прибавляла она, воспламененная героизмом, не лишенным радости, «мои губы, которые прижимаются к этим прекрасным кудрям, похолодеют менее чем через сутки после этого». Воспоминания об этих моментах героизма и своеобразного наслаждения держали ее в своей власти. Мысль о самоубийстве, до сих пор столь незнакомой этой надменной душе, проникла в нее и вскоре стала царить в ней безраздельно. «Нет, кровь моих предков не охладела даже и во мне», — говорила себе Матильда с гордостью. «У меня есть просьба к вам», — сказал ей однажды ее возлюбленный. «Отдайте вашего ребенка на воспитание в Верьер. Госпожа Дореналь будет присматривать за его кормилицей». «Ваши слова очень жестоки», — Матильда побледнела. «Да, и я тысячу раз умоляю меня простить», — вскричал Жульен, выходя из задумчивости и обнимая ее. Утешив ее, он снова вернулся к своей мысли, но уже с некоторой хитростью. Он придал разговору философско-меланхолическое настроение, заговорил о будущем, которое вскоре прекратится для него. «Надо сознаться, дорогая моя, что любовь не более как случайность в жизни. Но эта случайность существует только для людей с возвышенной душой. Смерть моего сына явилась бы в сущности облегчением для вашей фамильной гордости. Уделом этого детища, несчастья и позора будет пренебрежение. Я надеюсь, что через некоторое время, которое я не хочу определять, но имею мужество предвидеть, вы покоритесь моей последней воле, выйдете замуж за маркиза де Круазнуа. Как? Опозоренная? Позор не может коснуться имени подобного вашему. Вы будете вдовой, вдовой безумца, вот и все. Я даже иду дальше. Мое преступление, совершенное не ради денег, не будет считаться позором. Быть может, когда-нибудь философ-законодатель добьется, вопреки предрассудкам своих современников, отмены смертной казни. Тогда чей-нибудь дружеский голос скажет, быть может, «Да, вот первый супруг мадемуазель де Ламоль был безумец, но человек не дурной, не злодей. Как нелепо, что ему отрубили голову». Тогда моя память не будет считаться позорной, по крайней мере, через некоторое время. Ваше положение в свете, ваше состояние, позвольте мне прибавить, ваш ум дадут возможность господину де Круазнуа, сделавшись вашим супругом, играть роль, которую он один никогда не смог бы достигнуть. Он обладает только знатностью и храбростью, а одни эти качества, представлявшие совершенство в 1729 году, век спустя считаются уже анахронизмом, претенциозностью. Необходимо иметь еще что-то другое, чтобы руководить французской молодежью. Ваш твердый и предприимчивый характер будет служить опорой той политической партии, в ряды которой вы бросите вашего супруга. Вы можете сделаться преемницей госпожи де Шеврес и госпожи де Лонгвиль времен Фронды, но тогда, дорогая моя, одушевляющий вас теперь небесный огонь слегка померкнет. «Позвольте мне вам сказать», — прибавил он после многих подготовительных фраз, «через 15 лет вы будете смотреть на вашу любовь ко мне, как на безумие. Безумие простительное, но все же безумие». Внезапно он остановился и задумался. Ему снова пришла в голову мысль, столь оскорбительная для Матильды, «через 15 лет». Госпожа Дореналь будет обожать моего сына, а вы его забудете.